«Не может это быть шелком», — отстраненно подумала Анна, поглаживая пальцем абрикосовый абажур. «Просто надо же было о чем-то думать». «Доброго утречка». В дверях показалась полная женщина в ярко-оранжевой униформе. На кармашке вышита гладью эмблемы клиники, какой-то цветок. Анна не разглядела. «Здравствуйте». Она села. «Лежите, лежите», — захлопотала женщина. «Сейчас укольчик сделаем. На животик поворачиваемся. Вот так, молодец». «Простите», — Анна обернулась. «Простите, наверное, это ужасно глупый вопрос. Но муж не хочет меня волновать», — про себя усмехнулась. «И не говорит, что это за клиника. Вообще ничего не говорит, если честно. Он очень своеобразный человек. Доктор заходил, но разговаривал опять-таки только с мужем. Вы не подскажете?» «Во-первых», — женщина негромко и как-то продолговато рассмеялась, «после обычного транквилизатора вы бы не заснули. Седативными препаратами загрузили». «Это неважно», — Анна страдальчески прикусила губу. «Во-вторых, как же подскажу?» Женщина со стеклянным хрустом сломала кончик ампулы, заговорила специально поставленным рекламным голосом. «Многопрофильная частная клиника Подсолнух, 4 отделения, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое и детское». Она помолчала и сказала зачем-то еще раз. «И детское в том числе». Анна поморщилась, почувствовав укол. «А я в каком лежу?» — глупо спросила она. «В терапевтическом, разумеется», — ответила бодро медсестра и вышла. Дверь тихо закрылась. Вернулся Сергей, хмуро закрыл ноутбук. Поворчав, что батарейки хватает на каких-нибудь пару часов, значит, придется опять тащиться в сервис. «Послушай, а что я делаю в этой больнице?» — спросила Анна, выделив голосом слово «этой». «Хороший вопрос», — Сергей поднял бровь. «Ты здесь проходишь курс лечения. Посмотри вокруг, это лучшая клиника из всех, что ты видела в своей жизни. Лежи и радуйся. Принимай пилюли, клизмы и массажи. И, пожалуйста, избавь меня от вопросов. Кто ты у нас недавно хватал ртом воздух и сипел? Спасите, умираю, а? Ну вот, дай профессионалам тебя спасти». Сергей дежурно поцеловал воздух у ее виска и вышел, печатая шаг. Она была уверена, что заплачет, но не заплакала. Болезненно худая девушка с большими глазами, похожими на глаза ночного животного, тихо рассказывала. «Хотели с мужем усыновить ребенка, ходили по детским домам, интернатам, познакомились с мальчиком лет 7, взяли домой, как бы в гости. 1.5 года мальчик ходил к нам, мы его кормили, водили в кино, брали с собой в лес, на спортивные игры. Я детские команды возила, звонила и предупреждала родителей. С нами ВИЧ-инфицированный ребенок. Если вы против, можете не отпускать своего ребенка на игру. Предупредить я обязана». Но родители не скандалили. Анна вышла прогуляться в коридор лучшей клиники из всех, что видела в своей жизни. Все вокруг напоминало интерьер первоклассной гостиницы. Картины на стенах, цветы, низкие диванчики, журнальные столики на массивных ножках. Много света и солнца. Слева обнаружила небольшой кафетерий и решила выпить кофе. Миловидная официантка в форменном оранжевом платье по компьютеру проверила, нет ли у Анны противопоказаний, и предложила чай из трав. Анна согласилась. Тут и появилась худая девушка, закутанная в махровый халат. Официантка молча поставила перед ней высокий полосатый стакан с коктейлем из овощных соков. Девушка кивнула, вопросительно посмотрела на Анну и кивнула на соседний стул. «Пожалуйста», — сказала Анна. Она была рада возможности с кем-нибудь поговорить. Девушка назвалась Лизой. Ее темные волосы были заплетены в длинную тонкую косу. Ездили в лес. Мазала пацаненка тоннами антикомариной мази на всякий случай. Никаких забав с костром, разумеется. Ничего такого, когда порезаться можно. А в остальном все как у других. Как-то он спросил, почему вы меня не усыновите? Лиза вздохнула, замолчала, ей было лет 25 или даже меньше. Анна слушала внимательно. Лекарства ему дорогие были нужны. Ответственность, документы. Драться за него пришлось бы с чиновниками и прочими. Мы были не готовы. Он был для нас младший друг, брат, но не сын. Он понял сам. Вам свои дети нужны, да? Я сказала «да». И он перестал приходить, сам перестал. Один раз шел мимо моего балкона и рукой помахал. Мальчишки рядом какие-то. Приютские, наверное. И все. Больше мы его не видели. Анна невольно потянулась к руке Лизы. Хотелось ее утешить, сказать какие-то правильные слова. Но не было правильных слов, и дотронуться до руки она не посмела. Так и сидели обе руки на столе, рядом нетронутые стаканы. «Не видели его больше», — повторила Лиза. «А через 2 месяца это случилось. Поехали мы в Леруа Мерлен обои покупать, плитку, ремонт затеяли. А я что-то с утра себя плохо чувствовала, но думаю, ничего, разгуляюсь. Выбирали кафель, огромный зал, красивые панно, все такое, и я вдруг чувствую, как земля уходит из-под ног. Никогда не думала, что это выражение имеет реальный смысл». Лиза обхватила ладонями свой высокий бокал с соком, нашарила ртом соломинку, сделала глоток. На длинных пальцах не было маникюра, зато на указательном блестело, переливалось кольцо с хорошим бриллиантом. «Потеряла сознание», — продолжила она, машинально покрутив кольцо камнем внутрь. «Остальное знаю со слов мужа. Упала, стали поднимать, обнаружили кровь. Молодая женщина, кровотечение, решили, что либо выкидыш, либо еще что-то такое гинекологическое. Вызвали скорую, оказалось, анальное кровотечение. Причина – злокачественная опухоль в толстом кишечнике. Аденокарцинома сигмы. Операция, потом еще. Общим числом 4 на сегодняшний день. 6 курсов химиотерапии. Вот восстанавливаю кровь и думаю. Я все время думаю, то это мне за мальчика, за предательство, понимаете?» Лиза почти кричала, на ее бледном лице ярко выступил неровный румянец. Анна похолодела, ей хотелось встать и убежать от худой девушки с ее жуткой историей. Но это неудобно, вдобавок у нее внезапно пропал воздух. Перед глазами запрыгали черные шарики, много вверх-вниз, чуть позже к ним присоединились красные. «Женщине плохо», — кто-то сказал ей в самое ухо, и сразу же все вокруг залилось чем-то густым и горячим. Открыла глаза в своей палате. Рядом, на удобном стуле, давешняя медсестра в оранжевом читала журнал «Все звезды». «Спасибо», — пробормотала Анна, — «но я бы хотела остаться одна». «Это как доктор распорядится», — звонко ответила медсестра, поправив пышную прическу. «Сейчас спрошу». Анна отвернулась к стене и прижала колени к груди, инстинктивно стремясь занимать как можно меньше места. Ей было очень страшно, каждая клетка ее тела вопила от страха, визжала, она была сейчас невластна распоряжаться ни собственными мыслями, ни собственными желаниями, вот только прижать колени к груди и замереть. «Господи, господи, я знаю, и мне это за мальчика или за девочку, и мне это наказание, я убийца, я сама виновата». «Простите меня», — раздался спокойный голос за спиной. «Простите, я вас расстроила?» Анна с усилием обернулась, перед ней стояла худая Лиза в слишком большом махровом халате. Она протягивала ей румяное яблоко и говорила: «Вот, угощайтесь, мне нельзя, а все несут, даже клубнику, даже малину. Простите». Голос у нее был такой несчастный, что Анна вновь задохнулась уже от жалости и сумела выговорить: «Ничего, ничего, все в порядке, присаживайтесь». «Спасибо», — обрадовалась девушка. «Давайте я вам что-нибудь веселое расскажу. Ну, не то, что прям веселое, а хотя бы про любовь. Хотите?» «Конечно». Она тоже села на кровати. «Про любовь — это самое оно». Она посмотрела в окно, смеркалось. Ветки деревьев колыхались. Погода, кажется, испортилась окончательно. Лиза оживленно потерла птичьи ручки и снова покрутила кольцо. «Вчера меня товарищ навещал, однокурсник. Вот яблоки, это он. Хороший парень, не совсем бедный и даже никчемный. Практически не работает, так фотограф на договоре. Пьет, жалуется на жизнь. Представляете, да?» Анна кивнула. И вдруг ему повезло, влюбился в прекрасную женщину, красивую и успешную, топ-менеджера крупной промышленной компании. Все складывалось хорошо, и секс, и общение, и перспективы. На днях она пригласила его к себе домой. Он вошел в элитную квартиру на улице Садовая, Триумфальная, и замер от ужаса. Нет, по части дизайна все прекрасно, тщательно продумано, Картины, ковры, лампы, камины, антиквариат. А ужас вот в чем. В чувстве оглушительной пустоты. Ни одной старой фотографии, потертой книжки, семейного альбома, дешевой безделушки, напоминающей о чем-то личном. Говорит, я не увидел ни прошлого хозяйки, ни прошлого ее родителей. Только здесь и сейчас. И что же? Анна вспомнила свою квартиру, тщательно вылизанную, идеально спланированную. Повернулся и под благовидным предлогом ушел. Пустота подавила его. Не оставила места ни для любви, ни даже для секса. И у меня так отстраненно подумала Анна, и глаза ее оставались сухими. Когда наступает весна, и первые листочки начинают появляться на просыпающихся к жизни ветках, я хочу верить, что все в мире устроено правильно и хорошо. Спокойное завершение жизненного цикла и наступление нового меня успокаивает. Лет 5 назад, в канун Нового года, вместо того, чтобы готовиться к празднику, я страдала от непонятной рези в глазах. Позже оказалось невроз, опять невроз. И 31 декабря все-таки отправилась к врачу. Мы уже приехали к друзьям в загородный дом и вынуждены были вернуться. Добирались довольно долго. Я смотрела в окно, пытаясь что-то различать сквозь непросыхающие слезы, и удивлялась количеству яблоневых садов, которые, как оказалось, окружают Москву со всех сторон. Они стояли черные, пустые и прозрачные. В детстве слышишь от взрослых, что деревья зимой спят. Мне же они казались мертвыми. Всю зиму они находятся где-то очень далеко, чтобы запастись мудростью и стряхнуть с себя суету, надоевшую за 3 сезона. Вот это пробуждение меня и волнует. В прошлом году отдыхала на юге Франции, как всегда, одна. Во время прогулок обнаружила виноградники. А еще там, наверху, был очень милый замок, маленький. В нем жили хозяева виноградников. Я все еще бродила по окрестностям, когда из ближайшего дома вдруг раздались странные звуки. В окне 2-го этажа время от времени появлялись 2 девочки – завывавшие на разные лады, подражая привидениям из мультфильмов. Им было лет 7, прелестным маленьким куклам с лентами в прямых темных волосах. Глядя на них, я улыбалась и была, пожалуй, счастлива. Пошла обратно, между рядов виноградника, взбираясь по склону горы, которая оказалась очень крутой. По пути промочила ноги и простудилась. Все, что происходит весной, для меня наполнено особым смыслом. Когда не стало дедушки, я приехала в Спасское собрать его вещи. Хорошо помню, цвела сирень. Сильный, душистый запах одурманивал. Было тихо. В мае я любила слушать пение птиц и иногда даже пропускала школу. Дедушка не возражал. После обеда приходили соседские мальчишки, и мы до позднего вечера пили в саду чай и болтали. Все это не имело тогда никакой цены, а сейчас кажется особенно дорогим, вместе с черемухой и теплым весенним ветром, и запахом земли. А я все жду, когда круг завершится, и все вернется снова. Отложила тетрадь и ответила на телефонный звонок. Уже 2-й день она была дома. Муж отсутствовал, и она практически не вставала с дивана в гостиной, не включала ни телевизор, ни компьютер, читала старый детектив Рекса Стаута, пила травяной чай и вела дневник. Алло, здравствуйте, Марина Петровна. Спасибо, намного лучше. Да, я вполне здорова, слушаю вас. Конечно, понимаю, выставка в Берлине, но я думала, вы поедете с Надеждой Леонардовной. Поняла, все, вопросов нет, ура! Уже собираю сумку. Спасибо. Анна поднялась, волнение подошло к окну. Она и не мечтала отправиться в Берлин с выставкой, и звонок заботливой Марины Петровны, включивший ее в список группы, оказался приятнейшим из сюрпризов. По карнизу расхаживал знакомый голубь. Она приложила руки к стеклу, словно желая осторожно погладить доброго вестника.